Неотличимость кроваток представлялась вполне уместной. Таинта Лилит и Марка Каин были идентичны во всем, если не считать гениталий. Выражение лиц их неизменно оставалось одинаковыми. Даже света в глазах близнецов всегда горело поровну, а такое нарочно не подделаешь. Как-то раз мать рассказала им историю, правдивую, уверяла она, о том, что придет будущее, и тела их изменятся до неузнаваемости. У Таинта Лилит вырастут титьки, а Марка Каин отпустит бороду. «Охо!» — насмешливо фыркнули близнецы. Однако мать говорила всерьез и словно бы прострочила иглой тревоги крепкую кожу их сердец. С этого мгновения самой главной для Таинта Лилит и Марка Каина стала одна задача — остановить ход времени. Нельзя было допустить, чтобы годы шли себе и шли. Их следовало задержать, тайком запереть в загоне настоящего. Решение же этой задачи, в чем близнецы нисколько не сомневались, крылось в ритуале. Понятие ритуала часто обсуждалось в доме Фаренгейтов в связи с Гухенуи. Однако Борис и Уна были всего только наблюдателями, слишком европейцами, чтобы понять ритуал в его внутренних истоках. А их черноволосые, тюленеокие дети уже придумали, как управлять ходом Вселенной, используя такие подручные средства, как нож и полярные леса. С Гухенуи, Таинта Лилит и Марка Каин никогда не встречались, однако головы у них, похоже, работали точно так же, о чем Уна и заговаривала всякий раз, как видела детей, отправляющимися в нагруженных импровизированными талисманами, кумирами и амулетами санях на совершение некоего торжественного обряда. Ах, если бы в тайны Гухенуи пытались проникнуть вы двое, а не старый Борис, — льстила она им, — вы бы мигом добились успеха, правда, ангелочки мои? И действительно, когда доходило до ритуала, близнецы выказывали способность к великому терпению. Конечно, они, подобно всем детям, отличались порывистостью и никогда не ходили шагом, если можно было припуститься бегом. Но магия — это совсем другое дело. Магия — не игра. Она величава, стихийна, и подгонять ее не положено. Ты можешь в мгновение ока проглотить свой обед, можешь безрассудно запрыгнуть на угли костра, однако выдергивать нити из ткани времени — следует с большой осмотрительностью. Вот, скажем, чтобы разрешить проблему титик и бороды. Таинта Лилит с Марка Каином придумали ритуал, исполнить который можно было лишь один раз в году. В тот насыщенный магией миг, когда летнее солнце поднимается, наконец, над горизонтом. Незадолго до этого дети ловили капканом лису и сооружали для нее клетку. Впрочем, нет. Возможно, клетка изготовлялась заранее. Затем они увозили лису к горизонту и закрепляли в таком положении, чтобы голова ее смотрела туда, где собиралось взойти солнце. Превосходя свою пленницу ростом, дети, разумеется, первыми замечали знаки скорого появления света, и как раз перед тем, как и лисе предстояло увидеть его, Марка Каин коленями прижимал ее голову к земле, а Таинта Лилит выкалывала ей оба глаза. Потом они убивали лису, что, впрочем, не составляло существенной части ритуала. То был просто жест милосердия. И каждый год дети повторяли этот обряд с новой лисой, с вечно перевоплощавшейся лисой, которая неизменно закрывала глаза, лишь бы не видеть, как одно время года сменяется другим. «Думаешь, это поможет?» — спрашивала Таинта Лилит. «Наверняка», — заверял ее Марка Каин. «Мышонкой чувствую». Но если он так говорил, сомневаться не приходилось. Большой дом, в котором жила семья Фаренгейт, вставал посреди ландшафта, точно забытый на Луне космический корабль. Этот чудовищный купол из стали, бетона и двойных оконных рам соединялся подобием пуповины с беспрестанно и мягко погуживавшим генератором. Внутреннее убранство дома было выдержано в наислащавейшем баварском стиле. Деревянные, затейливые, изукрашенные часы с кукушками, шоколадно-коричневые столы и стулья, вышитые коврики на стенах, стеклянные горки, наполненные миниатюрными куклами самых разных народов. Над камином, который никогда не разжигали, потому что центрального отопления хватало и без него, висело массивное, писанное маслом полотно, золотистый олень посреди рощи гигантских брокколи. Собственно говоря, растительности вокруг дома все равно никакой не было, так что и жечь в камине было нечего, кроме, если приспеет такая нужда, мебели да книг и бумаг семьи. Кухня представляла собой барочную страну чудес, поблескивавшую полированным деревом и медью. Со стен ее рядами свисали десятки причудливой формы приспособлений и утвари. Однако в дело шло, да и то изредка, лишь малое их число. Все, чем кормились фаренгейты, извлекалось из морозильника размером с Volkswagen и варилось или жарилось уной, в зависимости от того, что это было, в сероватой кастрюле с треснувшей деревянной ручкой либо на покрытой подпалинами керамической печной сковороде. Стрепухой она была патологически забывчивой, и любое блюдо, если готовили его не близнецы, обращалось для едока в серьезные испытания. Впрочем, временами на Уну нападало некое настроение, когда она пекла замысловатые печенья и плюшечки, а то и супы варила. «Вам нужны витамины, минералы, всякие малопонятные микроэлементы», — с воодушевлением объявляла она в таких случаях, ставя перед детьми особые праздничные тарелки с серебряными каемочками. «Нельзя же только и жить, что на всякой дряни, понимаете?» Стены в спальне близнецов были выкрашены в сиреневый цвет в виде бисексуального компромисса между розовым и голубым. Впрочем, взглядом открывалась лишь малая часть этих стен, столь плотно были они завешаны стампами, полками, на которых теснились безделушки и заставлены книжными шкафами. Все это богатство еще в детстве принадлежало Уне, и она настояла на том, чтобы взять его с собой на остров по причинам личного сентиментального свойства, задолго до того, как были зачаты Таин Талилит и Марк Каин. И с ходом времени все больше и больше его часть переходила в собственность детей. Глаза Уны вдруг заволакивала туманная пелена, и она бросалась к запертому на ключ шкафчику, а то и к чемодану, чтобы вытащить оттуда некую вещицу. «Вот, пусть она будет вашей», — говорила в таких случаях Уна, взмахивая какой-нибудь старинной безделкой или изжелто-коричневой книгой. «Но только пообещайте беречь ее». Тщательное изучение этих вещиц, деревянных лошадок с настоящими гривами и хвостами, хрустальных шаров с херувимами внутри, игравших альпийские напевы музыкальных шкатулок, мышиных чучелок в тирольских шляпках, зеленых бархатных курточках и кожаных штанишках, и позволило Таин Талилит с Марком Каином сложить мозаичное представление о том, кем, собственно, могла быть их мать.